Мистер Эттон сидел на узкой койке в камере и стискивал голову руками. Всего несколько дней назад у него было все. Должность, положение, перспективы, неплохой доход. И вдруг из-за какой-то дебиловатой девки жизнь перевернулась с ног на голову. Что такого в этой Айегелан? Вот что, тихая, услужливая, незаметная. Да на нее даже сверстники, готовые в этом возрасте кидаться на все, у чего и сиськи, не смотрели. Хотя какие там сиськи? Ал вспомнил тощую, длинную, как монорельс, рыжую девчонку, всегда и на всех смотревшую, будто бы слегка из-под лобья. Большинство старшеклассниц уже вовсю трахались, а эта сидела над книжками или зубрила уроки. Да был бы толк. Ведь дура дурой. Кому только понадобилось. А теперь из-за этой... Мистер Эттон едва сдержал стон. На соседней койке лежал, отвернувшись к стене, безучастный ко всему Джо. Их поместили в общую камеру, проинструктировав, что любые попытки выяснения отношений, как то мордобой, вопли, взаимные угрозы, будут пресекаться жестко и болезненно для обеих сторон. Впрочем, Джо и Ал не собирались драться. Их обоих настигла жесточайшая апатия. Обоим стало понятно, жизнь, еще вчера бывшая такой полной, достаточно вспомнить маленькие радости Джо, через койку которого прошли все смазливенькие старшеклассницы, вдруг закончилось. Совсем, без возврата. И даже черт бы с ними, с положением, с перспективами, с должностью. Тут бы просто сохранить голову на плечах. Голову и жизнь. Пусть совсем скатиться вниз, лишиться всего, драить сортиры в забегаловках. Но жить! Жить! Однако обвинения, выдвинутые мисс Ховерс, не оставляли сомнений в будущей судьбе и директора, и начальника СБ. «Как ты думаешь, Джо?» — спросил Алан хрипло. — Что с нами будет? — Тебе не все равно? Не поворачиваясь, буркнул в ответ Рик. — Нет. Его сокамерник снова стиснул голову руками. — Нет. — Ну ок. Джо сел и впервые за последние сутки посмотрел на друга. — Я тебе расскажу. Слушай. Мистер Эттон побледнел от того, насколько неживым и бледным было лицо собеседника. — С таким здоровьем, как у тебя, вряд ли светит попасть в лабораторию. Поэтому, скорее всего, просто усыпят по приговору. «Меня?» — он нервно хмыкнул. «Меня еще можно на опыты. Или на органы. Тоже по приговору. Разберут и отправят все нужное в криокамеры. А может, предложат сыграть. И если предложат, я соглашусь. Хоть какой-то шанс». «Во что сыграть?» — спросил Ал. «Во что бы не предложили». С этими словами Джордж опять лег и отвернулся к стене.